«Вы звали меня, мой дорогой отец?» — спросила принцесса Будур. «Да, дочь моя, будет у нас серьезный разговор о твоем будущем. Ты уже достигла возраста, который велит тебе по закону природы стать женой и матерью. Сыновей у меня нет. Я мечтаю, что, выйдя замуж, ты подаришь мне внука, который может стать моим наследником. Но, отец мой, я...» «Не перебивай никогда старших, тем более своего отца», — строго остановил ее калиф. «Я сделал все возможное, чтобы найти тебе жениха, достойного твоей красоты и знатности. Но ты была неумолима к каждому из них. Почему ты так поступала, дочь моя?» «О, отец, дорогой мой отец!» — воскликнула Будур. «Поймите меня! Вы тоже были молоды и знаете, что такое любовь. Поймите же, что ни один из всех женихов, которых вы мне предлагали, не зажег в моем сердце огня любви». «Это грустно, но я тебя понимаю. Однако у меня нет надежды, что во всем мире найдется кто-нибудь, способный зажечь огонь в твоем слишком уж разборчивом сердце. Но я все же делаю последнюю, учти, последнюю попытку выдать тебя замуж. Ты видела белых слонов, черных нубийцев, золотые блюда, драгоценные камни, которые прислал тебе человек, желающий стать твоим мужем?» «Видела», — спокойно ответила дочь калифа. «Но моего сердца они не тронули». «Возьми подзорную трубу и посмотри в окно», — сказал калиф и подал дочери трубу. Будур исполнила его приказание. «Что ты видишь там, дочь моя?» «О, отец!» — воскликнула восхищенная Будур. «Я вижу волшебной красоты дворец и прекрасный сад, окружающий этот дворец. Откуда это чудо?» «Это чудо сотворил для тебя человек, который мечтает стать твоим мужем. Он случайно видел тебя один раз и смертельно влюбился». «И ты хочешь, о мой отец, выдать меня замуж за него только потому, что он обогатил тебя сокровищами, белыми слонами и дворцом?» — спросила Будур. «Нет, моя девочка, твое счастье мне дороже всего на свете. Я сказал ему, что если ты не питаешь к нему любви, я не стану выдавать тебя замуж за него. Разве я могу сделать несчастной свою любимую дочь? Спасибо, мой самый мудрый, самый добрый, самый лучший отец в мире», — сказала Будур и поцеловала ему руку. «А теперь», — поцеловав ее в лоб, — «я познакомлю тебя с ним», — сказал калиф. «Аладдин!» — крикнул он. «Выходи!» Аладдин покинул ширму и предстал перед принцессой Будур. «Это он!» — восхищенно воскликнула Будур. «Это он!» «Как?» — удивился калиф. «Ты его знаешь?» «О, нет! Но однажды, когда слуги несли меня в паланкине, я откинула чадру и выглянула на улицу. Я увидела прекрасного юношу, который смотрел на меня с таким восхищением и любовью, что зажег в моем сердце ответный огонь». «И он был так же богато одет, как сейчас?» — спросил очень довольный ответом калиф. «Ах, я видела только его красивое лицо, только его глаза, глаза внезапно и безумно полюбившего человека». «Аладдин!» — обратился к юноше калиф. «Принцесса Будур — твоя невеста. Подойди к ней. О вашей свадьбе я позабочусь сам». Свадьба была богатая и веселая. Аладдин и Будур поселились в новом дворце, жили они счастливо и весело. Часто устраивали праздники, приглашали лучших певцов, музыкантов и танцоров, которые развлекали их гостей, знатных людей Багдада. Калиф всегда присутствовал на этих сборищах и так радовался счастью своей любимой дочери Будур, что визирь даже осмелился ему заметить: «Не кажется ли тебе, о мудрейший калиф, что столь частое посещение дворца твоей дочери Будур несколько отражается на твоих занятиях делами государственной важности? Извини, если я осмелился...» «Я прощу тебе твое неуважение к моей персоне», — усмехнулся калиф. «Но твоей зависти и недоброжелательства по отношению к моей дочери и ее супругу простить не могу. Объясни мне, визирь, почему ты не радуешься вместе со мной нашему счастью?» «О, могущественный и мудрый мой повелитель!» — воскликнул визирь. «Я бы от всей души радовался твоему отцовскому счастью, если бы верил, что оно не обернется неожиданной бедой! Чует мое сердце, что...» «Замолчи!» — крикнул разгневанный калиф. «Иначе мне придется расстаться с тобой!» «Молчу, молчу!» — пролепетал, низко кланяясь, визирь. Хотя Будур и Аладдин жили весело и счастливо, иногда Аладдину становилось грустно от того, что его любимая мать отказалась прийти из своего бедного жилища в их сказочно-чудесный дворец. Когда Аладдин уходил из ее дома во дворец, он попросил Фатьму сшить мешочек, чтобы спрятать туда свою волшебную медную лампу. Фатьма исполнила его просьбу. Аладдин засунул лампу в мешочек, перевязал его крепким шнурком, унес во дворец и спрятал в шкафчик. «Что это у тебя в этом мешочке?» — однажды спросила его Будур, зачем-то заглянувшая в шкафчик. «Да так, ерунда», — ответил Аладдин. «Какая ерунда? Покажи», — попросила Будур. «Ну, зачем тебе смотреть? Просто случайно захватил из дома». «И что же ты случайно захватил?» — настаивала любопытная Будур. «Ну, хорошо», — сдался Аладдин. «Это просто старая медная лампа. Я взял ее на память о своем умершем отце». «А, лампа!» — протянула разочарованная Будур и тут же весело рассмеялась, вспомнив, что сегодня вечером у них будет много гостей, начнутся танцы, песни, игры. Потом она вдруг нахмурилась и спросила Аладдина, почему его мать не хочет переселиться к ним во дворец. «Она очень привыкла к своему дому. Там она была счастлива с моим отцом, там родился и вырос я. Она простая женщина и будет себя чувствовать неловко в таком богатом дворце, как наш», — объяснил ей Аладдин. Будур надула губки. «Может быть, ей не нравится ее невестка?» «Ну что ты, любимая, она боготворит тебя, она молится за тебя, она благодарна, что ты полюбила ее сына». «Ну хорошо», — сказала Будур. «Я хотела еще вот о чем тебя спросить. Только ты не обижайся. Спроси, моя любимая, спроси. Зачем ты взял во дворец эту дворняжку и этого простого рыжего кота? Если ты любишь собак, то у моего отца есть самые породистые, и он с удовольствием подарит тебе хорошего щенка. Я попрошу его...» «Будур, сердце мое», — перебил ее Аладдин. «Когда я тебе расскажу, как эти животные попали ко мне, ты сама захочешь оставить их у нас». И он рассказал ей, как спас щенка и котенка, и как они, помня это, любят его и преданы ему. Будур растрогалась. «Аладдин», — сказала она, — «у тебя золотое сердце. Я тоже буду любить твоих четвероногих друзей». После этого разговора прошло несколько дней. В гости к молодоженам пришли молодые люди и стали с азартом рассказывать о своих охотничьих успехах. Они стали уговаривать Аладдина принять участие в охоте. Аладдин отнекивался, ему не хотелось расставаться с Будур даже на несколько часов. Неожиданно Будур поддержала охотников. «Поезжай, Аладдин, поохоться», — ласково сказала она. «Какой молодой мужчина откажется от такого развлечения? Обо мне не беспокойся, я найду себе занятие». Аладдин поблагодарил жену и на другое утро отправился с друзьями в лес на охоту за дикими кабанами. Будур долго расхаживала по дворцу, не зная, чем заняться, затем вышла на балкон и увидела, что мимо дворца медленно шел какой-то старик и что-то выкрикивал. Когда он проходил мимо балкона, на котором она сидела, до нее долетели его слова. Он выкрикивал: «Меняю золотую лампу на медную!» Будур встала и прислушалась. Старик поднял голову, улыбнулся и сказал: «Красавица, не хочешь ли ты получить золотую лампу?» «У меня много ламп», — ответила Будур. «Но такой у тебя нет», — возразил старик и вынул из сумки великолепную золотую лампу, украшенную драгоценными камнями. «Какая красота!» — воскликнула Будур. «Я куплю у тебя эту лампу». «Что ты, небесная фея! Я не возьму у тебя денег, с меня достаточно и той награды, что я увидел такую волшебную красоту». «Ну и я не возьму ее даром», — возразила Будур. «Если не хочешь брать ее даром, найди какую-нибудь старую медную лампу и брось мне ее с балкона. И золотая лампа твоя!» «Подожди, старик, я тебе ее сейчас принесу», — крикнула Будур. Она побежала в комнату Аладдина, взяла из шкафчика лампу и только направилась к балкону, как кот бросился ей под ноги. «Брысь!» — крикнула Будур, ногой отшвырнула кота и побежала дальше. Но не успела она добежать до балкона, как собака с громким лаем кинулась на нее и едва не сбила с ног. «Пошла вон!» — крикнула Будур, ударила собаку и выскочила на балкон. «Бросай!» — крикнул старик. Будур бросила лампу. Старик ловко ее поймал и протянул ей золотую лампу. Вот обрадуется Аладдин, подумала она, когда вернется и увидит, какой подарок я ему приготовила. А старик, даже не снимая мешочка, потер лампу, и перед ним возник огромный джинн. «Слушаю тебя, мой повелитель!» — прогремел джинн. «Приказываю», — сказал старик, — «отнеси меня и дворец со всеми, кто в нем находится, из Багдада в пустыню!» «Слушаю и повинуюсь», — ответил джинн. Будур вдруг почувствовала, что пол под ней покачнулся, а когда она выглянула в окно, то увидела, что дворец окружен пустыней. От страха она потеряла сознание и упала на ковер. «Визирь!» — крикнул калиф. «Не желаешь ли ты отправиться со мной в гости к Будур и Аладдину?» «С удовольствием, премудрый калиф!» — ответил визирь и подошел к окну. Выглянул и невольно вскрикнул. «Я не смею сказать тебе о том, что я увидел в окно!» «Бредишь ты, что ли?» — недовольно пробормотал калиф и тоже подошел к окну. «Что это?» — испуганно воскликнул он. «Где дворец? Где моя дочь Будур? Давай побежим, посмотрим, что это такое!» И калиф вместе с визирем выбежали из дворца. Они прибежали на место, где стоял дворец Будур. Калиф чуть не упал от изумления и страха. «Что это такое?» — беспомощно лепетал он. «Это то, о чем я предупреждал тебя, о мудрейший», — торжественно отвечал визирь. «Не говорил ли тебе твой верный слуга, что Аладдин — колдун? Но ты посчитал, что я завидую его счастью и богатству». «Молчи», — прошептал калиф, хватаясь за сердце. «Как скажешь, повелитель», — сделанной смиренностью ответил визирь, ликуя в душе, что его предсказание сбылось. В это время Аладдин, не убив ни одного зверя, возвращался домой. Его изумлению и ужасу не было предела, когда он увидел, что на месте исчезнувшего дворца стояли убитый горем калиф со своим визирем. «Аладдин!» — закричал увидевший его калиф. «Где дворец? Где моя дочь? Кто ты, негодяй? Злой волшебник или...» «Я не знаю, о мудрейший калиф, куда исчезли дворец и моя любовь Будур!» — рыдая ответил Аладдин. «Клянусь, что моей вины здесь нет. Я разыщу Будур или умру с горя». «Ты умрешь раньше», — зловеще прервал его калиф. «Даю тебе одну ночь и один день сроку. Если завтра к вечеру дворец не будет стоять на своем месте, если в нем не будет находиться здоровая и веселая моя дочь Будур, палач отсечет тебе голову. Пойдем, визирь, мне противно смотреть на этого негодяя». С этими словами калиф вместе со своим визирем удалились, а бедный Аладдин упал на землю и разрыдался. Потом он встал и тихо поплелся к дому своей матери. Фатьма испугалась, увидев, как бледен ее сын. «Дитя мое!» — закричала бедная женщина. «Какое горе тебя постигло!» «Ах, матушка!» — кинулся к ней на грудь Аладдин и заплакал, как ребенок. Фатьма молча гладила его по голове и ни о чем не расспрашивала, ожидая, что когда он успокоится, расскажет ей все сам. Прошло время, и он все рассказал. Фатьме хотелось напомнить ему, как отговаривала она его отказаться от опасного увлечения Будур, как просила не пользоваться дарами волшебной лампы, но, понимая, что это еще больше ранит его, молчала. Затем, чтобы все же что-то сказать, промолвила: «И где же твои друзья, кот и собака? Ты им спас жизнь, а они бросили тебя в такую трудную минуту». Фатьма ошибалась. Ни собака, ни кот не бросили своего хозяина, а перенесенные вместе с дворцом в пустыню соображали, как бы им помочь Аладдину. Ночью, когда злой колдун заснул, положив на ночной столик медную лампу, засунутую Аладдином в мешочек, кот на мягких лапках пробрался в его спальню и сбросил лампу со стола. Она упала на мягкий ковер, который приглушил звук падения. Собака взяла лампу в пасть и выпрыгнула через открытое окно на землю. Кот прыгнул за ней. «Не знаю, послушает ли джинн собаку», — сказал в раздумье пес. но попробуем, сделаем так, как всегда делал наш дорогой Аладдин». И он принялся усердно тереть лапой лампу. Перед перепуганными животными появился огромный джин. «Собака!» — удивился джин. «Но если ты повелитель лампы, я обязан выполнить твою волю. Чего ты хочешь?» «Во-первых, выбрось из дворца злого колдуна», — сказала собака. «Слушаю и повинуюсь», — ответил джин. И в ту же минуту колдун вылетел в окно, упав в озеро, и утонул. «Во-вторых», — продолжала собака, «когда мы с котом вернемся во дворец, перенеси его с нами и принцессой Будур на старое место, а также не забудь перенести и сад». «Слушаю и повинуюсь», — ответил джин. Собака и кот вернулись во дворец, и в то же мгновение он очутился на старом месте. Будур выглянула в окно, увидела дворец отца и вскрикнула от радости. «А где же мой Аладдин?» Прилегла на диван и от усталости, от пережитого страха, от радости, что кошмар кончился, уснула. Аладдин не спал всю ночь. Утром он поцеловал мать и тихо вышел из дома. «Пойду к калифу, докажу, что я не дорожу жизнью, если потерял свою любовь», — думал Аладдин. Калиф, которому доложили, что явился Аладдин, велел послать за палачом. «Зачем я не послушался визиря?» — сетовал калиф, польстился на сокровище и потерял самое дорогое мое сокровище — мою Будур. «Не будет ли каких-нибудь приказов?» — о мудрейший калиф спросил, низко кланяясь визирь. «Ты был прав», — сурово сказал калиф, — «и я сдержу свое слово. Скоро Аладдин лишится головы». Калиф встал и медленно подошел к окну, чтобы взглянуть на то место, где так недавно стоял дворец его дочери. Взглянул и обомлел. «Визирь!» — закричал он. «Иди сюда, смотри в окно. Что ты видишь?» Визирь был так изумлен, что не мог выговорить ни одного слова. В окне дворца показалась Будур. Она улыбалась и махала отцу платком. «Будур, девочка моя!» — закричал калиф. На его глазах появились слезы радости. Вошел слуга и доложил, что палач прибыл. «Отошли его обратно», — приказал калиф, — «и позови Аладдина». Бледный, готовый принять казнь, вошел Аладдин. «Подойди сюда», — приказал калиф, — «взгляни в окно». Аладдин посмотрел в окно, замер и увидал Будур в окне дворца. Не помня себя от радости, он закричал: «Будур, любовь моя, я бегу к тебе!» И выбежал из зала. Визирь стоял как каменный, а калиф смотрел в окно и смеялся. Он видел, как обнимал Будур ее муж Аладдин, и как они оба были счастливы. Когда они отошли от окна, и Будур рассказала Аладдину обо всем, что случилось после того, как она обменяла старую медную лампу на золотую, вошла собака, неся в зубах медную лампу Аладдина. Аладдин понял все. Обнял пса и прижал его к сердцу. «Это он спас дворец, тебя и меня», — сказал он Будур. «Дай мне слово, что ты никогда никому не расскажешь о том, что я тебе поведаю». И он рассказал ей все, о чем вы узнали из этого правдивого рассказа. Будур поклялась, что не выдаст тайны. В комнату вошел кот и прыгнул Аладдину на колени. «Я уверен», — сказал Аладдин, — «что ты помогал собаке». Кот замурлыкал и лизнул ему руку. Счастливо и долго жили Аладдин и Будур. Фатьма оставила свой дом и перебралась к ним во дворец, чтобы любоваться их счастьем и нянчить их детей.